Глава 8. Мятежный капитан. Огромный, похожий на жука дредноут, медленно опускался на планету. Зардж с ненавистью смотрел на извилистые горные цепи, разрезавшие на несколько частей поверхность этой почти полностью обезвоженной планеты. Жить здесь было крайне неприятно. Но, похоже, именно здесь он должен был провести ближайшие месяцы службы, приняв на себя командование этим сектором. Он должен подавить мятежников и разыскать Кхаала. До посадки оставались считанные минуты. Зардж уже отчетливо видел на экране посадочные модули военной базы и башни защитных батарей лучевого огня. Купол энергетического щита отключился, пропуская дредноут нового начальника внутрь охраняемой территории. Но тут случилось непредвиденное. Паук уже завис почти над самой площадкой, приготовившись выпустить посадочные опоры, как вдруг между ним и висевшим на орбите крейсерами вспыхнул огромный синий шар. А когда он погас, в небе над базой образовался еще один дредноут. Однако его здесь никто не ждал. Едва появившись, непрошенный гость открыл огонь из своих оружий. Две струи синего пламени, выпущенные в сторону неприкрытой щитом базы, превратили в груду оплавленного металла батареи лучевого огня в западной части сектора. Следующий залп уничтожил стоявший на стартовой площадке крейсер, вокруг которого сновали вспомогательные механизмы. Шла погрузка и подготовка космического корабля к новому патрульному рейсу. Но в новый рейс этот корабль уже не пойдет. Не судьба. Зардж понял это мгновенно. И едва бросив взгляд на экран дальнего обзора, чуть не взвыл от радости. Это был Кхаал. Генерал слишком хорошо знал силуэты и обводы всех мощнейших кораблей своей бывшей эскадры, чтобы ошибиться. Над базой висел дредноут «Смертельный удар», внезапно появившийся из невидимости. Зардж в ярости хлопнул по коммуникатору лапой, хотя достаточно было послать мысленный сигнал, ведь информационный шлем на нем был надет. «Новый командующий сектором берет управление обороны на себя», — рявкнул он. «Трем крейсерам орбитального базирования немедленно перейти в наступление и блокировать дредноут своим огнем. Остальным оставаться на стороже. Возможно появление новых кораблей-повстанцев. Батареям лучевого огня обеспечить поддержку с поверхности. Посадку отменяю. Вступаю в бой. Щит закрыть». И паук, едва не коснувшийся посадочной платформы, снова взмыл вверх, навстречу громившему базу кораблю повстанцев. Едва он поднялся на необходимое расстояние, как над базой снова засверкал прозрачным блеском энергетический щит. Бой перешел в орбитальное пространство над планетой. К смертельному удару слетались корабли Загов, пытаясь блокировать его со всех сторон. Повинуясь приказу нового командующего, три крейсера из пяти висевших на орбите, словно хищные птицы, бросились на свою добычу сверху вниз. Устремившись в атаку, они открыли огонь по дредноуту, стремясь прижать его к энергетическому щиту. Снизу поднимался паук. Кхаал был талантливым капитаном, а смертельный удар — отличным боевым кораблем, и ему было не привыкать вести бой сразу со многими противниками, но только смелости тут было мало. Кхаал понимал, что один паук по мощности превосходит его дредноут почти в полтора раза, но никуда не бежал, и это удивляло и радовало Зарджа одновременно. Кхаал нанес удар первым. Три струи синего энергетического пламени накрыли паук, заставив его вздрогнуть всем корпусом и ненадолго замедлить движение вверх. Но защита самого мощного дредноута в Империи Оброгов выдержала, хотя и вышли из строя несколько мелких блоков. «Продолжать взлет!» — рявкнул Зардж, и сидевший рядом полковник Шиик поджал хвост при звуке этого голоса, узнав в нем некогда грозного генерала. «Батареям верхнего купола! Открыть огонь по противнику!» И паук огрызнулся, послав в ответ свой энергетический заряд. Вверх устремилось такое же синее пламя. Ударившись в защиту смертельного удара, оно растеклось по обшивке. Расстояние между кораблями сокращалось, но Кхаал, похоже, слишком надеялся на свою мощь и не торопился убегать. Вместо этого, проигнорировав ответный удар со стороны приближавшегося к нему паука и покусывание наземных батарей лучевого огня, он перенес огонь на атаковавшие его сверху крейсера. И после двух точных попаданий один из крейсеров был уничтожен. Впитав очередной залп синего пламени, он набух словно бутон и взорвался, разметав свои плоскости и переборки по орбите. Два других крейсера чуть ослабили нажим, но они были уже настолько близко к дредноуту, что крайний случайно угодил под удары наземных батарей дальнего огня. Несколько желтых шаров врезалось в корпус боевого крейсера «Оброгов» под названием «Смерч», заставив умолкнуть половину его лучеметов по правому борту. «Смерч» вышел из боя, а второй крейсер попытался закрыть его собой от огня смертельного удара. Но «Паук» уже был совсем близко. «Еще немного», — молча молил Зарж, глядя на объятый пламенем выстрелов недвижимый корпус мятежного дредноута, выраставший на глазах, — «и ты никуда не уйдешь». «Приготовить залп энергетическими уловителями», — приказал Зарж, и полковник Шаик немедленно привел в исполнение его волю. «Он нам нужен живой». Немедленно включились установки уловителей, нагнетая энергию и захватывая цель. Залп уловителями, энергия безумной концентрации могут быть дан только с близкого расстояния. Без видимых разрушений он выводил из строя двигателя корабля и как бы запечатывал оружие противника на время, которого обычно хватало для того, чтобы приблизиться и захватить корабль в целости. Но этот залп требовал от нападавших огромных расходов энергии. После него защита нападавшего ослабевала почти вдвое, и в случае промаха корабль легко сам мог стать жертвой. Но Зарж даже мысли не допускал, что, оказавшись так рядом, да еще так быстро со своей жертвой, он упустит ее. Капитан Кхал сам явился в ловушку. И возможность захватить его, мгновенно решив все свои проблемы и отомстив за унижение, просто заставляла бурлить кровь опального генерала. «Нет», — повторял Зарж, мысли которого лихорадочно проносились в огромной голове, а глаза были устремлены на смертельный удар. «Теперь ты никуда не уйдешь. Я поймаю тебя в сети, ты ответишь за все». «Установки готовы», — сообщил наконец полковник Шиик. «Отлично», — едва не взвигнул Зарж. «Начинайте, как только приблизимся на расстояние выстрела». Между тем, смертельный удар отогнал от себя крейсера и, отвечая редкими залпами, стал подниматься на орбиту. Видимо, он хотел атаковать два оставшихся целыми корабля. Расстояние между дредноутами стало увеличиваться. «Догнать!» — рявкнул Зарж. И полковник Шейк снова вздрогнул, быстро передав команду по цепи, но перед этим робко возразил. «Для залпа уловителями мы должны расходовать меньше энергии, капитан». «Мне плевать!» — брызгал слюной Зарж. «Немедленно догнать! Если уйдет, я тебя казню вместо него!» Шейк решил больше не спорить. Будущая карьера была дороже. А при таком раскладе до нее можно было и не дожить. Паук, включив двигатели на полную мощность, устремился вверх за быстро уходящим смертельным ударом. И вдруг случилось то, чего в душе опальный генерал боялся больше всего. В небе вспыхнул огромный синий шар, и дредноут, на котором находился капитан Кхал, просто исчез. Ушел во вневременное пространство, включив двигатель, которого у Зарджа уже не было. Несколько мгновений... Опальный генерал молча смотрел на пустынный космос, где только что был дредноут беглеца. Он плыл по линии огня между пауком и двумя крейсерами охранения, так и не вступившими в бой. И вдруг, не в силах больше сдерживаться, Зарж рявкнул: «Огонь!» От страха полковник Шаик автоматически транслировал команду, и огромный залп пеленающей энергии обрушился на ни в чем не повинные крейсеры, оказавшиеся в прицеле паука. Один из них под названием «Броня», начинавший маневр отклонения, вдруг завалился на бок, и его обтекаемое тело, на котором явственно были видны башни батареи лучевого огня, нацелилось в борт второму крейсеру. Оба были обездвижены, а команды находились во временном трансе, а потому ничего не смогли сделать. Удар пришелся в хвостовую часть. Броня снесла часть плоскостей второму крейсеру и зависла рядом, обездвиженная и парализованная. Зарж еще некоторое время смотрел на результаты собственноручного уничтожения охранения сектора, а затем выругался и дал новый приказ. «Какого черта они тут стояли?» — выкрикнул он, указывая Шаику на парализованные корабли. «Кто им приказал тут стоять? Немедленно садимся. Я хочу поговорить со старым начальником обороны сектора. Он у меня получит за такую организацию обороны». Полковник Шаик предпочел промолчать. На секунду его внимание привлекла вторая синяя вспышка гораздо меньших размеров, но на такую ерунду он уже не стал отвлекаться. «Ты это видел, Громила?» Удивлению Макса не было предела. «Вот это заварушку устроил наш заочный друг!» «Да», — кивнул Гарри, — «откуда только нарисовался тут этот капитан Кхал?» «Неважно откуда, хотя это само по себе уже большая удача», — хитро подмигнул другу Макс, бросая ящера в невидимость вслед за дредноутом. «Важно другое, куда он направляется сейчас?» «Это точно», — согласился Гарри, повертевшись в кресле. Дырка для хвоста сильно мешала, хотя он и привык немного к ней за время полета. «Хорошо, что охранение так и не заметило, пока мы тут баражировали в режиме в реального времени», — поделился Макс мыслями с другом. «А биокомпьютер-то был прав. У второго дредноута двигателя М нет. Видимо, сняли. И это хорошо, хотя рождает много вопросов. Но сейчас не до них». «Что будем делать?» — поинтересовался Гарри, вглядываясь в экран. «Повисим у него на хвосте», — сообщил Макс. «На приличном расстоянии. Наш кораблик невелик, да еще снабжен последней защитой из лаборатории доктора Шиллы Бристоль специально для создания эффекта малозаметности при таких полетах. Возможно, капитан Кхал нас не заметит. А там, глядишь, и разузнаем что-нибудь интересное». Макс посмотрел на своего друга. «Должны же мы понять, куда этот капитан запропастился с того момента, когда помог нашим ребятам разнести тюрьму и спасти заключенных». «Да, коротышка, думаю, ты прав. Тут что-то неладно», — согласился Гарри. «Тем более, что его корабль летит в интересующую нас зону», — добавил Макс, рассмотрев показания приборов. «Скрытая планета, согласно координатам Луунов, находится где-то прямо по курсу. Так что мы можем сделать сразу два дела, если повезет». Полет во вневременном пространстве продолжался недолго. Всего полчаса по земному времени. Видимо, дредноут мятежника Кхаала, совершив налет на базу регулярной армии Загов, счел свою задачу выполненной и, не таясь, полетел домой. Двигатель М, судя по всему, хранил Кхаала от всех напастей и неожиданных преследователей. А база самого мятежного капитана находилась совсем недалеко от цели налета. Когда дредноут вынырнул из невидимости, Макс немного повременил со своим выходом. Он засек координаты и, приблизившись, обследовал окружающее пространство, насколько позволяли приборы. Смертельный удар вынырнул из невидимости у небольшой звездной системы, вокруг которой вращалось всего три планеты. В ближайшем космосе дредноута не наблюдалось, значит, он уже совершил посадку на одной из них. Но куда именно, отсюда было не засечь. «Ну что, Гарри», — проговорил Макс, посмотрев на друга, — «придется выходить в обычное пространство. Рискнем?» «Ну а зачем же мы сюда с тобой прилетели?» — поддержал его здоровяк. «Давай, жми на газ!» Макс нажал, и приземистый ящер материализовался в той же точке, где вышел из невидимости дредноут капитана Кхаала. Этот мир выглядел вполне обитаемым. Прямо по курсу сияла огромная звезда, красный гигант. Ближе всего к ней висела маленькая желтая планетка, состоявшая из раскаленных песков. Следом проходила орбита зелено-красной планеты средней величины. А слева, занимая полнеба, простиралась громадная серо-стальная, изрезанная горными цепями планета. Впрочем, при всей внешней суровости и она не казалась безжизненной. Радиационный фон был лишь слегка превышен в нескольких местах, а просканировав ее, биокомпьютер нашел даже несколько морей. Городов или каких-то космических баз обнаружить пока не удалось, но именно на орбите этого гиганта обрывалось излучение генератора М от двигателей дредноута. «Похоже, нам сюда», — решил Макс, сверившись с показаниями приборов и осторожно повел диверсионный челнок по орбите, выискивая место, где с наибольшей вероятностью мог сесть смертельный удар. А места здесь было предостаточно для того, чтобы смог затеряться даже такой гигантский корабль. Гарри тем временем напряженно вглядывался в экран, на который биокомпьютер транслировал результаты поиска летящих объектов. Но, к счастью, вокруг ближайшей планеты не наблюдалось ни одного корабля. «И куда же это наш друг Хал запропастился?» — рассуждал сам с собою Макс, разглядывая гористую планету. «Вода есть, атмосфера есть, хотя, конечно, сочетание газов не для человека, но ведь заги — твари живучие». «О да!» — охотно поддержал разговор Гарри. «Как вспомню того монстра, в которого я всадил несколько залпов из лучевого ружья, а он спустя короткое время очнулся, да потом вообще полностью восстановился, так мороз по коже. Бывают же такие живучие гады. Думаешь, что убил? А нет. Ведь если бы мы его не спеленали магнитными путами, то он, очнувшись, мог бы легко сбежать, да еще нас с тобой уделать на прощание». «Это точно», — подтвердил Макс, — «мог бы. Так что ты все правильно тогда сделал. Молодец. Да и капитан остался доволен. Правда, недолго». «Да, свои же его и угрохали при транспортировке», — кивнул от чего-то довольный Гарри. «Наш косяк. Хотя кто же тогда знал, что этих тварей уже такое количество прописалось в нашей родной системе?» Гарри довольно ухмыльнулся, вспоминая лихие денечки. Планета внизу медленно поворачивалась к ним своим каменным боком. «Какой большой шарик», — заметил Гарри. «Почти как наш Юпитер». Скоро вид этой планеты ему наскучил, он отвернулся и перевел взгляд в другой сектор. Там перед ним предстал пустынный уголок космоса, в котором не было почти ничего, кроме небольшого скопления метеоритов. Обычно светло от излучения миллионов звезд неба галактики казалось там почти черным, а в нижнем, юго-западном секторе простиралась уже знакомая туманность «Черный огонь». Справа от нее тянулись обширные пустынные пространства космоса. Оттуда до глаз разведчиков доходил лишь тусклый свет очень далеких звезд. «Да», — пробормотал в задумчивости здоровяк, — «угораздило же нас забраться в такую глушь». Гарри замолчал, погрузившись в размышления. Затем встал, сходил на корму, благо было недалеко, и оказался в кресле уже с куском сублимированного хлеба в руке. «Кстати, Макс, а где тут планета, которую мы ищем?» — спросил Гарри, с наслаждением впиваясь в твердую поверхность. Двухнедельный перелет в режиме невидимости подействовал на него странно. Здоровяк никак не мог прекратить есть. Макс сверился с показаниями приборов. «Должна быть уже недалеко отсюда и чуть правее, если верить луунам». Гарри молча продолжал изучать окрестности. «Но там же ничего нет», — вдруг заметил он. «Вся система звезд Хара лежит левее, а там, куда указывают твои координаты, полная пустота. Даже достойных метеоритов нет». «Это не мои координаты», — флегматично заметил Макс. «А мы с тобой, Громила, сюда и прилетели, чтобы их проверить. Слетаем. Посмотрим, что там прячется в пустоте. Сообщим нашим и назад». «Слетаем. Кстати, сейчас загов в окрестностях пока нет», — поинтересовался вдруг Гарри, любовно поглаживая пульт управления стрельбой из лазерной пушки, установленной на челноке как дополнительное оборудование. «Пока нет», — ответил Макс, продолжая изучать однородную на вид поверхность серой планеты, и добавил, «но не ровен час появится». «А что, тебе не терпится провалить задание, здоровяк?» Гарри убрал руки с пульта. Макс внимательно вглядывался в показания приборов, но пока все было без изменений. Горы, каменные пустыни, редкие моря, но никаких военных баз и городов, а тем более приземлившегося дредноута. Никто себя не обнаружил, никто по ним не стрелял. Следов работы двигателя серии М тоже больше не наблюдалось. Полная тишина. «Куда же они так быстро запрятали целый дредноут?» — подумал Макс. «Планета, конечно, колоссальная, но все же слишком спокойно». Единственное, что все-таки начало волновать специалиста по диверсионным задачам, это внезапно усилившаяся гравитация. Ящер сделал уже половину оборота вокруг планеты, и до сих пор гравитация его особенно не беспокоила. Все было в пределах нормы, и вдруг над очередной горной грядой, без всякой видимой причины, ее уровень резко подскочил. А когда уровень гравитации за 10 минут увеличился в несколько раз, коротышка забеспокоился еще сильнее. «Может быть, они ее как-то спрятали?» — продолжал рассуждать слух Гарри. «Прикрыли невидимым щитом?» «И откуда прет такая гравитация?» — не выдержал, наконец, Макс. «Что случилось, коллега?» — поинтересовался Гарри. «У нас проблемы?» Но Макс молча смотрел на показания приборов и следил за уровнем гравитации, который по-прежнему рос лавинообразно. Ящер сначала медленно, затем все быстрее и быстрее начал менять курс. Его неумолимо притягивало к этой серо-стальной планете. «Да, это они», — ответил Макс наконец. «И мне это совсем не нравится». «Что там еще?» — удивился Гарри, отрываясь от созерцания пустынных районов космоса. «И почему это нас развернуло носом к планете? Мы что, садимся? Ты нашел дредноут?» Коротышка посмотрел на друга и медленно произнес. «Нет. Думаю, это он нашел нас. Такое ощущение, что где-то рядом заработала черная дыра, и нас уже начало туда засасывать. Думаю, бог с ним, с этим кхалом, надо сматываться отсюда, пока нас не затянуло невесть во что». Гарри промолчал, соображая. Макс тем временем уже включил обычные двигатели на полную мощность и, заложив вираж, попытался вырываться из опасного притяжения планеты. Но не тут-то было. Неожиданно они оба ощутили невидимый удар, заставивший их скорчиться от боли в своих креслах. Но сознание они не потеряли. Свет в кабине челнока мигнул и погас. «Что за черт?» — вдруг выругался коротышка, глядя на приборы, которые теперь едва светились. «Что случилось?» Гарри тоже выглядел озабоченным. «Нас затягивает обратно!» Макс кивнул и посмотрел на приближавшуюся планету. «Затягивает. Но это не притяжение черной дыры, Гарри. Это гораздо хуже. Какой-то направленный захват. Корабль не реагирует на сигналы управления. Нас несет непонятно куда». Когда ящер вошел в плотные слои атмосферы, то вокруг узких передних иллюминаторов появилось свечение и даже заструились языки пламени, как показалось Гарри. Спустя короткое время плавное притяжение к планете сменилось на быстрое падение прямо на горные кручи. «Макс», — поинтересовался Гарри, которого размазывало по креслу, — «а ты уверен, что нам не оторваться?» Макс еле смог поднять руку и ударил по приборной панели. Ничего не изменилось. Шлем-коммуникатор, с помощью которого он общался с биокомпьютером, давно не излучал никаких сигналов. «Нет, здоровяк!» — процедил он сквозь зубы. Челюсти Макс теперь мог оторвать друг от друга тоже с большим трудом. «Кто-то прочно заблокировал и перехватил управление диверсионным челноком. И этот кто-то явно хочет пригласить нас в гости». «Черт побери!» — выругался Гарри, корчась от перегрузок. «Он мог бы и сообщить через устройство связи. Я не люблю ходить в гости без приглашения!» «Потерпи!» — крикнул ему Макс. «Недолго осталось!» Действительно, очень скоро ящер оказался почти у самой поверхности планеты, которая уже не казалась такой серой, а скорее коричневатой, и его падение замедлилось. Невидимая рука ослабила свой захват. Затем, замутненным от внезапных перегрузок взором, невидимые заметили открывшийся в скале огромный люк, куда их челнок затянуло, словно невесомую пушинку, в абсолютный мрак. В конце концов, в полной темноте, ящер мягко сел на каменную площадку.